4. Не слишком ли долго мы лежим в постели? Свойственную мне в настоящее время привычку рано вставать я много лет тому назад приобрел себе в Париже. И вот по какому случаю. Как-то раз в одну душную летнюю ночь я никак не мог заснуть. Тщетно проворочившись до, как это говорится, утренних петухов, я весь в горячем поту, задыхающийся и точно избитый, заставил себя встать, умыться и одеться. Накинув потом на плечи легкое пальто и нахлобучив на голову соломенную шляпу, я потихоньку спустился вниз по лестнице, отпер тяжелую дубовую парадную дверь гостиницы, где все живое было еще объято глубоким сном, который упорно не давался одному мне, и вышел на улицу. Я очутился в незнакомом безмолвном городе, окутанном свежими, мягкими, таинственными сумерками. И с тех пор меня постоянно тянуло на улицу в эти странные предрассветные часы. В том же Париже, в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Вене, словом, в каком бы городе ни приходилось быть мне, везде я пользуюсь теплым временем года, чтобы пойти и окунуться в каменные волны сонного предрассветного города. Города туманных далей, напоминающих смутные надежды на лучшее будущее в высших, неизвестных нам областях. Города тихих голосов, нашептывающих нам волшебные сказки. Города вновь зарождающегося дня с радужными надеждами при возникновении этого нового дня и горькими разочарованиями при его угасании. Только в предрассветной мгле город бывает чистым и величавым. Даже тряпичница, роющаяся своими грязными руками в скопищах вчерашнего ссора, является как бы преображенной. Медленно переходя от одного двора к другому, в едва прикрывающих ее тело лохмотьях, с преждевременно состарившимся лицом, изброжденным горькой нуждой со всеми ее мрачными спутниками, с изможденной, костлявой, сгорбленной фигурой, она вызывает не отвращение, как днем под лучами безжалостного солнца, а представляется неумолимой, грозной обличительницей людской несправедливости, сладко спящей за теми крепко закрытыми ставнями, мимо которых осторожно пробираются жертвы этой несправедливости. А вот и еще жертва той же несправедливости. По тротуару мелкими шажками семенит молоденькая белошвейка, спешащая на свой ранний дневной труд. Немного спустя она будет лишь составной частью толпы таких же девушек, наполняющих помещения больших мастерских, обменивающихся горькими шутками, поющих грустные песни и хохочущих насильственным смехом. Но здесь она пока еще принадлежит самой себе. Здесь она одинаково далека и от душных стен шумной мастерской с ее пошлостью, и от стен мансарды с ее тоской. Упиваясь утренней свежестью, глядя на розовеющее небо и слушая щебетание отдельных птичек, прочищающих себе горлышко, чтобы пропеть свой утренний привет поднимающемуся солнцу, лучи которого действуют на них так обаятельно, бедная труженица предается тихим мечтам, хотя и неисполнимым, зато хоть ненадолго умиротворяющим больное сердце. Добравшись до бульвара и присев на скамейку под деревом, она складывает на коленях бледные руки и тихо улыбается. Ну вот на башне ближайшей церкви бьет 4 часа. Девушка испуганно срывается с места и, сломя голову, мчится в свою дневную тюрьму. Иду дальше, захожу в парк. Там попадается мне навстречу молодая парочка. Он и она ходят, взявшись за руки, как дети. Днем у них будет другое выражение сияющих теперь от радости лиц. Будут срываться другие слова, чем в настоящую минуту, когда они оба находятся всецело под обаянием умиротворяющего утра. Вот показывается толстый, заспанный, тяжело дышащий конторщик, остановившись в тени уже, чувствуя жару, которой на самом деле пока вовсе еще нет, он обтирает лицо платком, обмахивается шляпой и слезящимися глазами смотрит на проносящихся над его лысой головой резвых птичек. Он совершает предписанную ему врачом прогулку перед тем, как засесть в своей давно опостылевшей ему конторе. По всему видно, что, хотя ему и трудно было подняться так рано, зато и в его душу сходит утренний мир. В одном из парижских парков стоит статуя Афродиты. Совершенно случайно мне пришлось два раза в одну неделю очутиться перед этой статуей ранним же утром. Невольно забывшись, я в оба раза подолгу простаивал в самозабвенном созерцании этой дивной красоты в высшем художественном смысле. И каждый раз, приходя в себя и повертываясь, чтобы пойти дальше, я видел за собою одного и того же человека, также погруженного в лицезрение этого чудного мраморного изваяния. На вид незнакомец был совершенно неинтересен. Судя по одежде и манере держать себя, он мог быть торговцем, чиновником средней руки, доктором или адвокатом. 10 лет спустя, в тот же утренний час, я снова нанес визит этой статуе и, к своему великому изумлению, застал там того же самого созерцателя. Я был скрыт от него баскетом, из-за которого его увидел и сразу узнал. Не желая тревожить его своими шагами, я остался за баскетом и стал ожидать ухода незнакомца. Оглянувшись и не видя никого поблизости, этот поклонник мраморной Афродиты ловко поднялся на высокий постамент и страстно прильнул губами к дивным, но покрытым грязью ногам статуи. Будь это какой-нибудь длинноволосый студент из латинского квартала, такой выходке не было ничего удивительного. Но чтобы такой, уже почтенный годами, степенный и серьезный на вид человек мог проделывать подобные штуки, как назвал бы это всякий другой на моем месте, для меня, много видавшего на свете, было большой новостью и загадкою. Спустившись с постамента, незнакомец закурил сигару, взял свой зонт, лежавший на скамейке перед статуей, и не спеша удалился. Тогда решил, что это должно быть какой-нибудь буржуа-мечтатель, который только в этом паломничестве к прекрасному произведению или хоть воспроизведению греческой художественной фантазии и находит удовлетворение своему смутному порыву в заоблачную высь, где ему хотелось бы отдохнуть душою от окружавшей его грубой, пошлой действительности. Я невольно посимпатизировал ему еще больше, нежели в первые два раза, когда видел его только смотрящим на статую, как смотрел и я. В одной из горьких ипсеновских комедий молодые влюбленные в самый расцвет своей юности и любви решили расстаться, чтобы никогда больше не искать сближения друг с другом, пока они будут во плоти. Таким образом, каждый навсегда сохранит в своем сердце неискаженный временем, богоподобный, сияющий молодостью и красотою образ другого. А чтобы эта идея не могла казаться нелепой, тот же автор показал нам в других своих произведениях людей, женившихся по страстной любви. В одном из этих произведений говорится, что 15 лет тому назад она была прелестнейшую в мире девушкой, у ног которой вздыхало не одно мужское сердце, а он описывается жизнерадостным студентом, пламеневшим любовью ко всему высокому и благородному. После пояснительных разговоров других действующих лиц на сцену выступает именно эта супружеская пара, о которой шла речь. И что же мы видим? Или, вернее, что могли мы ожидать увидеть, принимая в расчет, что над описанной четой пронеслись 15 лет борьбы с неумолимой действительностью? Мы видим огромную перемену, произведенную этими 15 годами. Он, тощий, сухой, желчный и привередливый ипохондрик, думающий только о том, как бы прокормить и поставить на ноги 11 человек детей. Она, измученная, истерзанная, еле двигающаяся жертва своего чересчур плодовитого материнства и своего несносного брюзги мужа. Да, я люблю магические предутренние сумерки, таким нежным флером, окутывающие грубую жизненную действительность, которая, кстати сказать, могла бы быть совсем иной, если бы люди, строящие эту жизнь, были повдумчивее. Но одно утро не могло скрасить и в моих тоскующих о неземной красоте глазах неприглядную действительность. Это было возле Брюсселя. Гуляя по проселочной дороге, я встретил собаку, тащившую тележку, доверху нагруженную хворостом. Собака была до такой степени худа, что все ее кости были наружу. Вначале я был возмущен этим зрелищем, думая, что вижу результат бесчеловечной жестокости хозяина этой несчастной собаки. Но потом я разглядел точь-в-точь такую же изморенную голодом ветхую старушку, которая, согнувшись в три погибели, подталкивала сзади тележку. Сердцем, обливающимся кровью от глубокой жалости, я повернул назад, чтобы порасспросить старушку о причинах ее ужасающей бедности. Оказалось, она живет близ Ватерлоу, и каждое утро в 3 часа отправляется со своей собакой в большой лес собирать хворост, который при помощи собаки и тащит за 9 миль в Брюссель. Иногда ей удается добыть за этот труд 2 франка. В этот счастливый день она и ее внучок, который остался у нее на руках, и ее верная собака бывают сыты. Но это случается очень редко. Я спросил ее, разве она не могла бы найти себе более выгодное занятие в качестве хоть няньки в непритязательном семействе. Она ответила, что могла бы, если бы она была одна. Но кто же возьмет ее, когда у нее самой ребенок на руках? Одевать его некуда. Потом и собаку ей было жаль. Не бросать же этого верного друга. Такова настоящая жизнь, созданная духовно слепыми людьми для самих себя и для своих четвероногих друзей. Прекрасная нежная леди, узнающая, что пора вставать, так как наступило уже утро, ваше утро, совсем не совпадающее с общим, только потому, что горничная приходит доложить вам об этом и поднимает тяжелую оконную драпировку, как хорошо вы делаете, что никогда не выходите из вашего роскошного жилища во время встречи уходящей ночи с приходящим днем, поэтому не можете сталкиваться с женщинами, подобными той, которую я только что описал. Осмеливаюсь шепнуть вам, что рядом с такими женщинами самая красота ваша могла бы померкнуть. Удивительно, как всегда, во все времена и во всех странах было и есть великое тяготение к церкви всех торгующих. Христос изгнал их из храма, но они все-таки до сего дня постоянно ютятся, если не в самом храме, то вокруг него. Интересное зрелище представляет в ясное солнечное утро вид величественного седого собора, подножие которого окружено живой гирляндой пестро одетых старых и молодых женщин, девушек и подростков с корзинами, наполненными разноцветными овощами и плодами. Это очень живописно и очень характерно. В Брюсселе главный рынок расположен на большой площади, где есть здания, пережившие много веков. Следовательно, еще больше поколений торговцев и покупателей из года в год, изо дня в день, начиная с 4:30 утра, бурлящим морем, переливающихся под их почтенными стенами. Разумеется, тут же и собор. Сюда, на этот рынок, со всех окраин города стекаются жены и дочери бедняков, для которых 1/10 пенни, разницы в цене, имеет огромное значение. Являются и содержатели многочисленных местных пансионов, которые тоже ищут как бы хоть немножко сэкономить на провизии. Но о них надо сказать поподробнее. В Брюсселе есть дома, где вас накормят, напоят, дадут вам помещение с отоплением и освещением, уложат вас мягко спать, вычистят вам платье, обувь, вообще всячески будут за вами ухаживать за 2 франка в сутки. Впрочем, для вас, дорогая леди, такие учреждения совершенно неподходящие. Я ошибся, обратившись к вам. Простите великодушно. В таких пансионах имеют потребность только вдовы с крохотными пенсиями, учительницы и гувернантки, дающие уроки по 40 сантимов в час и подобного рода мелочь, еле-еле натягивающая франков 100 в месяц для поддержания своего более чем скромного существования. Поэтому можно себе представить, какая нужна изворотливость со стороны содержательниц пансионов, чтобы, получая со своих жильцов за все про все только по 2 франка в сутки, держать все в порядке и существовать самим. И бегут эти удрученные заботами мадамы рано утречком со своими сумками и корзинами на главный рынок, иногда очень далеко отстоящий от их жилищ, лишь бы выгадать несколько су на провизии, хотя мелкие рынки часто бывают у них под боком, но на них немного дороже, чем на главном, где такая огромная конкуренция. На рынках всегда можно увидеть массу собак, впряженных в тележки и терпеливо сидящих целыми часами на одном месте, напоенных и накормленных. У большинства этих бедных четвероногих друзей человека очень жалкий вид, доказывающий, что им живется так, что, пожалуй, лучше бы и вовсе не являться на свет. Все они до такой степени подавлены, что если кто-нибудь бросит им кусок, они даже и хвостом не вильнут в знак признательности, а только с жадностью проглотят этот кусок и смотрят, не дадут ли еще. Впрочем, у многих из них и хозяева не в лучшем положении, и нужда, часто несправедливая и незаслуженная, сделала и их сердца деревянными, недоступными никаким живым чувствам. На этих торговых площадях происходит нечто вроде вавилонского столпотворения. Например, покупательница ищет цветную капусту. К счастью, цветная капуста не обладает никакими чувствами, иначе она непременно разразилась бы слезами, видя, какими глазами на нее смотрят. И действительно, вид у этой знаменитой брюссельской капусты такой, что трудно и смотреть на нее благосклонным взором. И покупательница, вовсе не желая брать такую позорную пародию на цветную капусту, из простого любопытства осведомляется о ее цене. Собственница капусты требует 6 су за кочешок. Покупательница раздражается ироническим смехом. 6 су за то, что не стоит и одного, это уж чересчур забавно. Усиливаясь затаить горькую обиду, торговка начинает расписывать мерещащиеся ей достоинства своей капусты. Она старается уверить покупательницу, что лучше этой капусты и быть не может, и что если бы все торговали только такой капустой, то многое в мире было бы иначе. Болтливая, как все торговки, почтенная обладательница капусты, кстати, дает биографический очерк своего овоща, начиная с, возможно, отдаленных времен возникновения еще предков данных кочешков. В конце концов, она растроганным голосом заявляет, что ей даже жаль расставаться с ее прелестными огородными питомцами, но мало ли каких тяжелых жертв требует общественная польза. Если покупательница из мирных, то она просто-напросто скажет, что сейчас раздумала брать цветную капусту, кивнет головой и отправится дальше в другой ряд. Если же она из сварливых, а такие очень часто и попадаются на рынках, то самым беспощадным образом начнет разоблачать недостатки капусты, и дело обыкновенно кончается крупной ссорой, иногда даже и скандалом. Но всего чаще торговка уступает 2 су, в особенности, когда рынок начинает пустеть, а именно к этому времени и собираются те покупательницы, которые поневоле должны довольствоваться низкосортными продуктами, лишь бы они маломальски оправдывали присвоенное им название и не подлежали выбрасыванию прямо в помойку.